Глава 3, в которой Боголепов рассказывает о том, что ему доводилось переживать в годы оккупации. Город Псков, ноябрь 1942 года. Часы на стене показывали 9:30, и комендантский час уже давно начался. За окном посвистывал ветер, ливень закончился, но одинокие капли все еще нудно постукивали по выгнутому, заржавевшему карнизу. Тьма окутала город. Боголепов стоял у окна и глядел в полупрозрачную пустоту. От сырости у него всегда обострялись боли в суставах, а настойка из шиповника, которую ему обычно готовила сердобольная баба Клава с первого этажа, как назло, кончилась еще в начале октября. Где-то вдалеке завыла сирена и почти тут же умолкла. Стуча сапогами, словно стальными подковами по мостовой, под окнами прошел патруль. Грубоватая и пугающая, словно лай сторожевого пса, немецкая речь заставила старика сжаться. Он поплотнее задернул штору, подошел к столу и зажег стоявшую в фарфоровой пиалке свечу. После прихода немцев и введения комендантского часа, ограничивающего передвижение жителей по городу и предписывающего обязательное затемнение окон, электричеством Андрей Алексеевич почти не пользовался. Это позволяло уменьшить ненужные траты на электроэнергию, а для того, чтобы читать, у Боголепова имелся довольно большой запас церковных свечей. Как-то еще незадолго до начала войны к Боголепову зашел отец Леонтий, настоятель Снятогорского монастыря. Он рассказал, что его послушники, копая яму для заготовки и хранения овощей вблизи Вознесенской церкви, наткнулись на старинное захоронение. Монахи отрыли подземный склеп, в котором оказался облаченный в истлевшие одежды скелет. Судя по сохранившимся останкам одежд и украшений, мертвец принадлежал к небедному сословию и мог быть каким-нибудь знатным боярином или даже князем. Помимо мертвеца, в склепе нашлись несколько серебряных посудин, светильник с диковинной гравировкой и позолоченный крест размером с лошадиную подкову. Сообщать о находке городским властям отец Леонтий, разумеется, не хотел и умолял Боголепова не разглашать сведений о найденных сокровищах. Андрей Алексеевич согласился молчать и заявил, что нисколько не возражает, чтобы найденные реликвии пошли на нужды храма. Отец Леонтий благословил покладистого антиквара и в знак благодарности подарил Боголепову целый короб церковных свечек. Полученный от священнослужителя подарок, Боголепов долгое время хранил в кладовке без дела. Теперь же эти свечи очень даже пригодились. Помимо коптящей свечки, на столе стояла тарелка с двумя сваренными в мундире картофелинами. Рядом с тарелкой лежала почерствевшая краюха хлеба. Соль кончилась еще на прошлой неделе, поэтому Андрей Алексеевич достал из своих старых запасов несколько черных груздей пряного посола, которые хранились у него в погребе в большой деревянной катке. Старик ел не спеша, тщательно прожевывая оставшимися зубами каждый кусочек, стараясь не обронить на стол ни единой крошки. Несмотря на то, что в грибах попадался песок, а подмороженная картошка была сладковатой на вкус, Андрей Алексеевич получил настоящее удовольствие от такого замечательного ужина. Он убрал со стола, уселся в кресло-качалку и накрыл ноги пледом из собачьей шерсти, чтобы хоть как-то утихомирить мучивший его артроз. Плотно набив трубку, старик закурил. Сейчас Боголепов не страдал от нехватки курева и продуктов, однако в первые дни оккупации ему пришлось нелегко. Когда немецкое командование объявило всеобщую трудовую повинность, в городе открылись биржи труда. Все взрослые мужчины, моложе 65, должны были явиться для обязательной регистрации и получения рабочих паспортов. Так как Боголепову к этому моменту уже перевалило за 70, он избежал всеобщей трудовой повинности, но при этом напрочь лишился всех своих средств к существованию. До революции Андрей Алексеевич имел собственную антикварную лавку и считался одним из лучших знатоков своего дела в городе. После прихода к власти большевиков большая часть нажитых Андреем Алексеевичем ценностей была конфискована, и Боголепов был вынужден прекратить торговлю ценностями. Долгое время он работал в городском музее, жил скромно и в положенный срок вышел на пенсию. С приходом немцев все денежные выплаты пенсионерам прекратились, и Андрей Алексеевич попытался вернуться в музей, но уже на должность сторожа. Его не взяли, так как место уже было занято. Когда все маломальски ценное было распродано, Боголепов понял, что ему грозит самая обычная голодная смерть. Но тут пришло долгожданное спасение. Городская администрация дала добро на восстановление работы Ольгинского рынка. Большую часть продуктов, спирт, бензин и дрова продавать на рынке запрещалось, зато прилавки были буквально завалены предметами быта. Тут-то о Боголепове и вспомнили. Андрей Алексеевич жил на Плаунерштрассе, так называлась теперь бывшая улица Ленина, как раз неподалеку от рынка, поэтому его квартирка теперь стала частым местом посещения как торговцев, так и покупателей с Ольгинского рынка. Кто-то пустил слух о том, что Андрей Алексеевич неплохо ориентируется в старинных вещах, и теперь народ повалил к нему толпами. Люди несли утюги и самовары, фарфор и столовое серебро, мешками тащили одежду и книги, картины и даже мебель. Андрей Алексеевич давал оценку любым старинным вещам, указывал их примерную стоимость, за что получал свои комиссионные. Деньги, продукты, табак и мыло. Старый антиквар больше не голодал, однако вместе с благополучием и сытостью появился страх. Он общался с разными людьми, и любой мог на него донести. Андрей Алексеевич понятия не имел, как отнесутся к его деятельности новые немецкие власти, поэтому сегодня, в этот промозглый ноябрьский день, Андрей Алексеевич затрясся, насмерть перепугался, когда в его дверь громко постучали. Боголепов наспех загасил трубку и поспешил к двери. На пороге стоял худощавый унтер-офицер в фуражке и плаще. Увидев черную форму и сдвоенное зиг в петлицах, Боголепов еле устоял на ногах. «Бо-го-ле-по-в?» — с растяжкой поинтересовался эсэсовец. «Так точно, Боголепов, он самый. Чем могу?» — затараторил Андрей Алексеевич. «Мах тебе рейд! Дюкомст мит мир! Собирайтесь, вы едете со мной!» «Что? Каншун!» Немец поманил рукой. На сбору ушло не больше 3 минут. Собираясь, Андрей Алексеевич рассыпал стоявшую на столике коробочку с табаком и дважды ронял на пол трость. Они спустились по лестнице. У подъезда их ждал автомобиль. Водитель, пожилой ефрейтор, за всю дорогу не проронил ни слова. Он ехал довольно быстро, благо улицы были абсолютно свободны. Дождь закончился, оставив на асфальте здоровенные лужи. Ветер немного разогнал тучи, и бледно-желтая луна циклопьим глазом взирала на то, что происходило внизу. Прибывший за Боголеповым унтер по дороге несколько раз посмотрел на часы. Он что-то говорил водителю по-немецки, тот в ответ лишь кивал. Андрей Алексеевич ничего не понял из сказанного. Спустя какое-то время, немного придя в себя, он хотел было уточнить, куда же все-таки его везут. Однако, когда автомобиль, миновав стены окольного города, выехал на Пролетарский бульвар и устремился в сторону крестов, желание задавать вопросы у Боголепова пропало. Увидев табличку с надписью «Сталаг», общее название лагерей германских вооруженных сил времен Второй мировой войны, старик напрочь потерял дар речи. Он судорожно бубнил себе под нос молитвы, которые давно уже позабыл. Он убеждал себя в том, что прожил хорошую жизнь, но умирать все равно не хотелось. Лагерь, окруженный двумя рядами колючей проволоки, выглядел мрачной серой громадиной, которая освещалась несколькими десятками прожекторов, установленных на вышках по всему периметру. Когда машина остановилась у ворот, те со скрипом отворились, и они въехали внутрь. Выйдя из автомобиля, Андрей Алексеевич почувствовал ударивший в нос смрадный запах паленого мяса и человеческих испражнений. Их осветило светом. Боголепов поднял голову и увидел пулеметчика на вышке, который направил на них прожектор, но тут же отвел его в сторону. Сопровождавший Андрея Алексеевича унтер выругался, ухватил старика за рукав и потащил к какому-то зданию. Проходя мимо заграждения, Боголепов увидел с полсотни узников, которые шли в направлении бараков с лопатами и кирками в руках, находясь в оцеплении солдат, у каждого третьего из которых в руке был зажат собачий поводок. С десяток здоровенных псов то и дело срывались с мест и гавкали, не переставая, на уже привычных к этому хриплому лаю узников. Люди шли медленно, точно одурманенные черепахи. Из репродуктора доносилась грубая немецкая речь. Унтер подтащил Боголепова к дверям какого-то здания, и они вошли внутрь. Мерзкий запах, который Андрей Алексеевич ощутил, выйдя из машины, тут же куда-то исчез. Внутри здания пахло хлоркой и недорогим парфюмом. Они поднялись на второй этаж, и офицер постучал в первую же попавшуюся дверь. Они вошли, и Боголепову показалось, что из ада он в одночасье попал в рай. Комната была чистой и светлой. На подоконнике в горшках стояли блестящие легкой влагой цветы. Стол и кресло, стоявшие возле окна, прикрытого бордовыми бархатными шторами, были отделаны резьбой. Изящные торшеры, стоящие по углам комнаты, словно гладили вошедшего своим чуть тусклым, до боли мягким светом. Хозяин апартаментов оказался среднего роста чернявым мужчиной лет 30 с пристальным взглядом и густыми темными бровями. Он сидел за столом и читал какую-то толстую книгу. Мужчина был облачен в форму оберштурмфюрера СС. Когда он посмотрел на Боголепова, взгляд его показался Андрею Алексеевичу несколько усталым, но на губах просматривалась величественная и слегка надменная улыбка. «Это и есть тот самый антиквар, о котором вы мне прожужжали все уши?» — сказал офицер, сопровождавшему Боголепову унтеру. «Это он, оберштурмфюрер, можете не сомневаться», — рявкнул тот в ответ. «Хорошо, унтершарфюрер, ступайте. Ваша миссия на сегодня закончена». Сопровождающий вскинул руку вверх и, щелкнув при этом каблуками, удалился. Боголепов чувствовал, как по его спине катится пот. Чернявый оберштурмфюрер окинул взглядом старика и пригласил его сесть. Когда Боголепов устроился на стоявшем возле стола табурете, по привычке положив на колени трость, оберштурмфюрер спросил на чистом русском языке: «Вы ведь пьете водку, уважаемый Андрей Алексеевич?» Боголепов едва не поперхнулся собственной слюной и часто-часто закивал. Офицер поднялся, подошел к стене и, нажав какой-то рычаг, продемонстрировал гостю скрытый в стене потайной бар. Он достал бутылку и стакан, наполнил его и, подойдя к старику, сказал: «Первое, что мне надо от вас, господин Боголепов, Это то, чтобы вы наконец-то успокоились. Я прекрасно понимаю, что пока вы ехали сюда, вы напридумывали себе не весть что, и сейчас гадаете, что с вами сделают. Убьют ли, бросят в общую камеру или будут пытать. Успокойтесь, ничего подобного с вами не случится. По крайней мере, сегодня. Чернявый сделал паузу. Если вы, конечно же, согласитесь оказать мне одну небольшую услугу. Хозяин комнаты протянул старику стакан, тот осушил его залпом. Офицер подошел к столу и легким движением руки сорвал со стола шелковое полотенце, которым тот был накрыт. Боголепов ахнул. На столе, в фарфоровой чашке, дымился густой куриный бульон с нарубленной зеленью. Дразнили взор тонкие, как женские пальчики, жареные колбаски, с которых медленно стекал янтарный жирок. Белый хлеб радовал взгляд своей ароматной корочкой. «Не стесняйтесь, господин Боголепов. Вы испытали некоторый шок, когда вас привезли сюда, но настоящая русская водка и хорошая немецкая еда обязательно сгладят ваше напряжение и восполнят ваши потери. Если хотите, пейте еще». Офицер поставил перед Боголеповым бутылку. Тот налил в стакан еще, выпил и набросился на еду. Алкоголь заставил сосуды расшириться, кровь по ним побежала быстрее, и старик и в самом деле ощутил прилив сил. Страх оказался где-то позади, фортуна поманила рукой, и Андрей Алексеевич выдохнул с облегчением. Немного придя в себя, он заметил, что офицер рассматривает его с интересом. «Вы сказали, что я должен вам помочь. Что мне нужно сделать?» — спросил Боголепов. Немец улыбнулся. В его глазах сверкнули задорные искорки. «Мы с вами больны, господин Боголепов. Больны стариной. Больны красивыми и редкими вещами. И вы, как я слышал не раз, умеете отделить, как это у вас говорят, зерна от плевел. Я хочу, чтобы вы посмотрели на мои трофеи. Я коллекционирую редкости. Люди часто дарят мне вещи, которые, как они утверждают, представляют собой огромную историческую ценность. Делясь со мной редкостями, они часто требуют взамен нечто... Впрочем, это к делу не относится. Не буду утруждать вас подробностями и скажу прямо. Я собираюсь показать вам свою коллекцию раритетов и желаю услышать о ней ваше мнение. Вы окажете мне такого рода услугу?» Боголепов вытер салфеткой рот и встал. «Разумеется, я готов. Мне и самому не терпится увидеть эти ваши так называемые трофеи».